разухабистый джаз. Таким образом, новое грехопадение совершалось на базе старых традиций. Техник словно ожидал чего-то еще. Он повертел ярлык между пальцами и спросил почти шепотом, сколько их делать. Мистер Эткисон не ответил. Он взял бумажку из рук техника и проставил перед каждой мелодией скромную пометку. 300 000 экземпляров. Техник, пятясь, вышел из комнаты, и Джерри остался наедине со своим благодетелем. Мистер Эткисон сел за стол, с бешеной скоростью выписал чек на $1000 и протянул его гражданину Вселенной. Джерри взглянул на чек, и губы его задрожали. «Нет-нет, мистер Эткисон, я не могу это принять». Благодетель взял чек назад и выписал новый. Джерри уставился на цифры. $1000 превратилось в 2000. Он больше не возражал. Он почувствовал головокружение и на миг зажмурил глаза. Мистер Эткисон был немного изумлен. «Это лишь маленький задаток, мистер Финн», — объяснил он. «Если все будет удачно, вы получите большие гонорары». Джерри ощупал чек, и ему вспомнились сотни безвестных виртуозов артистической трущобы Нью-Йорка, которые давали концерты по дворам, а обедали в оазисе. Их никто никогда не открывал. Надо бы им поиграть в какой-нибудь вокзальной уборной. И лучше не на скрипке, а на гребешке. «А теперь, мистер Финн», — произнес после короткой паузы первый открыватель неизведанных просторов музыкального искусства, — «надо обновить ваш костюм. Мой секретарь вам поможет. Советую поселиться в отеле «Голландия». К работе приступите послезавтра». Мистер Эткисон вызвал секретаршу и дал ей краткие, но очень точные указания. Молодая секретарша была совершенным двойником Мэрилин Монро. Глаза у нее были зовущие, а свежий сочный рот напоминал туз червей. Она владела стенографией и женской привлекательностью. Ее красивый наряд был похож на удачный тост, достаточно длинный, чтобы подчеркнуть все основное, и достаточно короткий, чтобы публика не утратила интереса. Мистер Эткисон отдал виртуоза расчески на попечение своей секретарши, а сам вызвал к себе заведующего рекламой. Новую продукцию надо было начинать немедленно рекламировать. Фрэнк Синатра и Эдди Фишер должны были на время посторониться, ибо их пластинки уже имели достаточно хороший сбыт на рынках Европы. Новое имя, начиная со следующего дня, было Джерри Финн, всемирно поразительный музыкальный виртуоз, Паганини нового времени. Когда американская миссис Фортуна начнет улыбаться, ее улыбка рассыпает доллары. Это приятное открытие сделал и гражданин Вселенной Джерри Финн, чудесный найденыш современной музыки. За 3 недели его пластинки были распроданы в количестве более 6 миллионов экземпляров. Известная финская шуточная песенка о старых девах, исполненная Джерри Финном в обработке Боба Пеглера, в первый же день вошла в число бестселлеров. Каждому хотелось услышать чудесное произведение музыкальной литературы, в названии которого отсутствовало слово «любовь». Эта вещь называлась «Четвертый позвонок», коронный номер исполнителя боевиков Джерри Финна.